Это учтено, сержант. Первый Джамбо вылетел 10 минут назад. На борту 2000 полных комплектов одежды. Он в задумчивости потер щеки. Эвакуация продлится часов до 5 ночи. 4 Джамбо должны сделать по 2 рейса. Девушка отвела от лица темную прядь волос. Это самая масштабная операция за все время. Еще ни разу для эвакуации не требовалось больше 2 рейсов. Ты знаешь, я участвовала в подготовке 8 подобных операций. Последние 2 раза. Старшим группы, но такого я еще не видала, и не увидишь, это единственный супербордель на этой планете, больше до такого еще никто не додумался. Алексей достал из кармана пачку сигарет. Ты куришь? Нет, спасибо. Она отмахнулась от струи дыма. Кстати, как тебя зовут, сержант? Я имею в виду твое настоящее имя, Катажина Ковальска. Помрачнев, девушка замолчала на несколько минут. Первый эшелон, пан капитан. Алексей тоже задумался. Да горячая была работа, наконец сказал он, наше боевое крещение. Впрочем, мы еще вернемся к этому вопросу. Ты знаешь, это был настоящий кошмар, я все время стараюсь забыть об этом, но все никак не получается. Катажина покусала губы, только одно не дает мне сойти с ума, пан капитан, только одно. Вы появились внезапно, сила против силы, вы сломали их, сломали играючи, легко потом ты появился перед нами. Как рыцарь из легенды, как святой Георг, победивший дракона, весь в броне с еще дымящимся оружием в руках, она осторожно отвела в сторону черные волосы, упавшие на покрытое потом смуглое лицо. Не думая об этом, Алексей швырнул окурок в огонь, мы просто сделали то, чему нас учили, сделали то, что должны были сделать, и не более того. Кстати, теперь ты тоже одна из нас и это у тебя очень хорошо получается, сержант. Он помолчал и добавил. А все остальное, лирика к делу не относящаяся. Он привстал и махнул рукой, Эслин, Лорна, идите сюда, девочки. Алила, закутанная в плащ Эслин, Лорна присела рядом с неподвижным телом, как ты, подружка. Девушка с трудом разомкнула онемевшие губы. Они пришли, я знала, что они придут. С минуту было слышно только хриплое дыхание, я ничего не чувствую. Я сделала им сильную анестезию, шепнула Катажина на ухо Алексею. Иначе боль свела бы их с ума, а этой девочке досталось больше других. Кстати, Алексей, почему она говорит, что знала о том, что мы придем? Это просто, ты должна была слышать о жене капитана Басманова, пани Басманова, комплекс суперинтуиции. Глаза Катажины широко раскрылись, но ведь она, конечно, Алила совсем не похожа на Ериль, но Виала считает, что эти способности не связаны с внешностью, в конце концов. Это наш единственный эксперт в генной инженерии. Искусственный генокомплекс. Катажина обняла себя руками за плечи. Невероятно. Привыкай к сюрпризам. Говорят, это помогает не сойти с ума. На поясе капитана запищал блокнот. Что там еще? Докладывает Янус. У нас гости капитан. Выдал динамик. Что еще за гости? Янус. Доложи внятно. 3 повозки, карета, охрана, человек 30 конных. Движутся к нам. Дистанция... километров 5, будут у ворот минут через 40. Алексей посмотрел сначала на небо, потом на часы, в сумерках. Усмехнулся он, правда, через 15 минут прибудет Джамбо. Придется задержать рейсы, иначе будут осложнения. Янус, продолжайте наблюдение, буду у вас через пару минут. Алексей отключил блокнот, факел, останешься с девочками, поможешь Катажине. Сержант Файр, назначаю вас комендантом временного лагеря. «Думаю, что справитесь», — он нагнулся прямо к уху девушки и тихо шепнул, «крути дырки в погонах, быть тебе лейтенантом». «Благодарю, пан капитан», — покраснела Катажина. «Ни за что, Хорнет, за мной». Резко развернувшись, Алексей направился к воротам. «Что они там везут?» Янус опустил бинокль. «Жалко, что стемнело, никак герб не могу разобрать. А не все ли равно, что за герб?» Капитан еще раз осмотрел местность. Везут же, скорее всего, живой груз, охрана смотрит больше не по сторонам, а на сами повозки. Фланговые группы на исходных. Отлично, Янус. Алексей снова поднял к глазам бинокль. Что это там за петух, на белом коне, впереди буйного воинства? Герб на щите, есть знамя, но оно не распущено. Янус задумчиво пожевал соломинку. Барон какой-нибудь, как и ты, сержант. Хитро улыбнулся Алексей. Времена теперь такие. Притворно вздохнул Янус. Быть вундерландским сержантом почетнее, чем авалийским бароном. Оба расхохотались, кстати, добавил Алексей совершенно серьезным голосом, Я не хотел говорить тебе перед заданием, но теперь уже можно. В чем дело, капитан? Встревожился молодой светловолосый парень. 3 дня назад обнаружили еще 2 твоих сестер, их погрузили на корабль, идущий в республику Хар. Что с ними, капитан? В голосе Януса звучала неподдельная мука. Только что сообщили из Сантауна, наши агенты навели на этот корабль океанский рейдер, и час тому назад он был взят на абордаж. Немного спустя капитан добавил, завтра днем гидроплан доставит людей в Сантаун, так что готовься к встрече. Мирта будет рада. Сержант снял с плеча автомат. Ты знаешь, я сам выйду к этому болвану и потолкую с ним по-свойски. Нехорошо расстреливать людей из засады и даже не предупредить их об этом. Валяй. Только помни, этот болван – цель номер 1. Предложи ему сдаться и предупреди, что именно он будет первым трупом в этой заварушке. Одинокая фигура в свете факелов на пустынной дороге, за ее спиной наглухо запертые ворота, правая рука поднята в восстанавливающем жесте. Стой. Сержант опустил руку. Дальше дороги нет. Барон в нарядных парадных доспехах выехал вперед. С дороги, мужик. Его голос был груб и презрителен. Вы невежа, сударь. Резко вспылил Янус. С вами говорит барон Сарна Гиллинг. Назовите себя. Смотрите, настоящий барон. Петух веселился от души. Где же твоя дружина, барон? Издевался он. Убейте этого самозванца. Обращение к охране осталось безответным, потому что в этот момент со всех сторон вспыхнули лучи 2 десятка мощных фонарей, голубой свет которых моментально превратил ночь в день. Вооруженные силы Вундерланда. Сдавайтесь, вы окружены. Громыхнул усиленный динамиком голос капитана Павленко. Пауза продолжалась не больше секунды. Потом на камни с лязгом упал один меч, за ним другой, третий. Растерянно оглядывающийся барон понял, что остался в полном одиночестве. «Ваш меч, сударь!» Сарн протянул руку. «Сдавайтесь, и вам сохранят жизнь!» С яростным ревом барон схватился за рукоять, но не успел даже обнажить оружие, громыхнул залп, и его тело пробили 10 пуль, откинув его назад. Одна нога неловко застряла в стремени, и благородный труп повис вниз головой. «Дурак, это была твоя последняя ошибка!» Сержант плюнул в бородатое лицо, виднеющиеся из-под полузабрала. Обезоруженные охранники торопливо спешивались, и появившиеся из темноты, как тени, десантники быстро сбивали их в кучу, как стадо овец. «Пощадите, господин!» В темноте мелькнул гибкий силуэт девушки, в простом платье служанки, она еще ребенок. Девушка споткнулась о камень и упала на колени. От звука этого голоса у сержанта заныло под сердцем. Не веря себе, он включил фонарь и осветил поднимающуюся на ноги девушку лет 16. «Сильга!» Подскочив в 2 прыжка, он схватил ее в свои объятия. «Сильга, сестренка!» Кто-то из десантников осветил их своим фонарем. «Сестру нашел, сержант!» В этом призрачно-голубом свете девушка подняла на него свои глаза. «Сарн, брат!» Крепко обхватив его руками за шею, она горько разрыдалась. «Наконец ты нашел меня, брат!» Они стояли, обнявшись, пока над горами не вспыхнули мощные посадочные прожектора приземляющегося джамба. В ответ им вспыхнули, выложенные в форме буквы «Т», магниевые шашки. 2 яркие звезды превратились в нестерпимо горящее солнце. «Пойдем к воротам, Сильга». Сержант увлек девушку за собой, но не успел сделать и шага, как услышал тоненький голосок. «Мне страшно, Сильга». Худенькая девочка, лет 11-12, в нарядном платьице, смотрела на них серьезным взглядом больших черных глаз. В мертвящем свете прожекторов ее лицо светилось неестественной белизной. «Я совсем о ней забыла». Сильга взяла девочку за руку. «Идем с нами, Маелит». «Сильга, хорошая». Девочка доверчиво прижалась к девушке. «А ты ее брат?» «Да, идем, идем». Сержант торопливо подтолкнул их к воротам. Далекий свист турбин уже давно перешел в нестерпимый вой. «Скорее!» От ворот им навстречу шагнула широкоплечья фигура капитана. «Чего ты там копаешься, Янус?» Еще минута и громадная туша джамба, снижаясь по полувертикальной траектории, закрыла собой звезды, двигатели взвыли последний раз, гася вертикальный импульс, и огромная машина, скользнув по земле еще 100 метров, медленно остановилась, медленно разворачиваясь на месте, погасив прожектора. Огромный хвост стальной птицы навис прямо над воротами. «Что это, брат?» Серые глаза Сильги были широко открыты от удивления. «Серебряный дракон Гу. Не бойся, сестренка, он не кусается». Его довольная улыбка была стерта резким окриком капитана. «Болван, тебя могло сплющить в бумажный лист, недоумок. Интересно, Ты родился идиотом, или поглупел только сегодня? Кто это? Тихонько спросила Сильга у брата. Мой командир, свиреп, как дикий зверь, но ты его можешь не бояться, с женщинами он настоящий джентльмен, шепнул он сестре. Тем временем капитан немного успокоился. Черт с тобой, ты сам себе хозяин, но ведь мог и девушек угробить, дубина. Кстати, может, представишь нас, это моя сестренка, капитан. Постой, постой, не говорит имени. Алексей повернулся к девушке. Вас должны звать Сильга, ведь так, да. Но как вы, девушка даже онемела от изумления. Это элементарно. Алексей отвесил ей несколько неуклюжий, но вполне галантный поклон. Раньше это называлось интуицией, а теперь разведкой. Рад был с вами познакомиться. Он заметил выглядывающие из-за спины девушки любопытные черные глазенки. А это что за явление? Подойди-ка поближе, девочка, не бойся. А я и не боюсь, ты совсем не страшный. Девочка сделала шаг вперед, все же не выпуская из своей ладошки руку Сильги. А почему же ты дрожишь? Мне холодно. Алексей взял девочку за левую руку. Холодная как лед. Ты должно быть промерзла насквозь. Он повернулся в темноту. Харнет, дай-ка сюда свой плащ. В ответ оттуда молча прилетел темный сверток. Кстати, сержант, твоей сестре тоже явно не жарко. Я, конечно, понимаю, счастливая встреча. Кто угодно голову потеряет, но не надо же забывать о насущном. Алексей завернул девочку в плащ. Теперь теплее, малышка. Да, спасибо, дяденька. Девочка поплотнее укуталась. А я тебя не боюсь. А почему ты должна меня бояться? Ты из Вундерланда. Мой дядя говорил, что там всегда холодно, бегают дикие звери, а у всех людей есть рога, хвосты и острые когти, и еще они едят детей. Девочка передернула плечами. Он дурак, ты же совсем не такой, и он не такой. Она указала на Януса. Сильга хорошая девушка, она меня очень любит, и ее брат тоже должен быть хорошим. Вы же не отдадите меня злой тетке Эрнне, Сарн. «Дядя Майелит хотел принести нас обоих в жертву Эрнне, если он нас увидит». Сильга заплакала. «Так это был тот петух на белом коне». Алексей мрачно усмехнулся. «Не бойся, девочка, мертвые не кусаются. Теперь, сестренка, тебе ничего не грозит. Это тебе обещал наш капитан, а его слово крепче стали». Сержант крепко обнял сестру. «Успокойся и ничего не бойся, сержант». Алексей поднялся на ноги. «Семейные дела – это хорошо, но займись работой. Надо выделить 6 человек на разгрузку и обеспечить охрану площадки». В этот момент кормовой люк Джамба медленно опустился, открывая вход в ярко освещенное необъятное чрево. 14. Ночь звезд. Есть время разбрасывать камни. Есть время собирать камни. Тем более, если эти камни – драгоценные. Эслин с усилием оторвала тяжелую голову от подушки. После вчерашней вечеринки с шампанским на лоне природы – в висках громко бил колокол. Даже закаленный организм звезды с трудом справлялся с астрономической дозой принятых накануне напитков. Праздновали удачное завершение миссии, встречу Януса с сестрами и рождение сына у рядового Герблахо, позывной «Акула». Вспомнив, чем для нее закончилась вечеринка, Эслин покраснела, в конце она уже не держалась на ногах, и Алексей унес ее домой, перекинув через плечо, как мешок. Как она оказалась в своей постели, она не помнила, но зато прекрасно запомнились те несколько кустиков, под которыми они останавливались, чтобы она смогла облегчить свой взбунтовавшийся желудок. Торопливо накинув халат, она выглянула в коридор. Дверь в комнату Алексея была приоткрыта, и оттуда доносилась тихая музыка и тянула сигаретным дымком. Тихо ступая босыми ногами, она направилась в ванную, но не успела сделать и двух шагов, как дверь распахнулась, и на пороге появился Алексей. Свежий и гладко выбритый, влажные волосы выдавали то, что он уже успел принять душ. «А ты неважно выглядишь», — он оглядел девушку с ног до головы, сразу видно, что не привыкла к крепким напиткам. Волосы дыбом, круги под глазами. «Хотя вчера ты была просто великолепна, наши девочки чуть не лопнули от зависти». Эслин поморщилась от резкого приступа головной боли. «Хочешь совет?» — Алексей вынул из кармана брюк небольшую коробочку и протянул ее девушке. «Прими одну пилюлю и залезь под горячий душ. Минут через 10 все как рукой снимет. А я пока приготовлю кофе». В ванной комнате Эслин вытряхнула на ладонь одну капсулу и с недоверием осмотрела ее. «Делать нечего», — вздохнула она, запивая лекарство глотком теплой воды. Струи горячей воды, огнем обжигающие все ее сильное тело, окончательно прогнали остатки хмеля. Под конец она даже начала мурлыкать под нос какую-то навязчивую мелодию, ощущая, как в каждый мускул возвращаются сила и упругость. Растираясь большим пушистым полотенцем, она рассматривала в зеркале свое отражение. Сильное, здоровое, совершенное тело, готовое ко всему, к любви и ненависти. Зачесав назад влажные волосы, Эслин завернулась в короткий, белоснежный халат и туго перетянулась поясом. В гостиной, сидя в мягком кресле, задумавшийся Алексей поднял голову на тихий шелест шагов. «Совсем другое дело». Он указал рукой на соседнее кресло. «Садись, Эслин, я тобой просто восхищен». Девушка грациозно опустилась в кресло и взяла в руки горячую чашку. Отпив маленький глоток, она поморщилась. «Варварский напиток, никак не могу привыкнуть». Хотя она задумчиво посмотрела на чашку. «Все прочие достижения вашей цивилизации пришлись мне по вкусу. И какое же из них понравилось тебе больше всего?» Хитро прищурился Алексей. Она поставила чашку на стол и поплотнее запахнула ворот халата. «Самое ценное в вашей цивилизации», — начала она протяжным голосом и задумалась, — «знаешь, самое главное в том, что я перестала быть вещью, эдакой красивой, очень ценной, но все же вещью». Ее голос стал резким. «Самое ценное здесь, это вы, парни». «Спасибо». Алексей одним глотком допил чашку. «И вот что, милая, держи хвост пистолетом. Твоя работа была просто великолепной. Шеф был просто в восторге. Теперь ты полноправный член команды. Ты прекрасно действовала при подготовке операции, да и в бою проявила себя неплохо». В комнате Алексея запищал блокнот. «Одну секунду». Из-за неплотно прикрытой двери донеслись слова. «Да, уже, можно. До встречи». «Кто это был?» Эслин постучала пальчиками по столу. «Да так, приятель один. Хотел в гости заехать». Алексей застегнул рубашку. «Я, наверное, должна одеться. А ты что, разве голая?» Парень выглянул в окно. «А вот и он. Веди себя естественно». Раскрылась дверь, и на пороге показался коренастый светловолосый парень в камуфляже без знаков различия. Эслин еще пыталась осознать значение последних слов Алексея, как вдруг до нее дошло, кто стоит перед ней. Этого человека она уже видела один раз. Тогда решалось ее назначение после курсов. В тот раз он только молча выслушал ее сбивчивый рассказ и сухо кивнул. Она запомнила только холодный взгляд голубых глаз, да сухо сжатые губы. Она знала только одно: для нее этот человек олицетворял власть и силу. Колени Эслин подогнулись, и она медленно начала опускаться на колени. «Приветствую вас, сир». Все прочие слова застряли в ее пересохшем горле. «Сергей Виноградов, лейтенант советской армии, главнокомандующий вооруженными силами Вундерланда, принц-консорт Валийский и прочее, прочее, прочее». В первый момент он был ошарашен такой резкой реакцией девушки на его персону. В следующее мгновение он коротко бросил в сторону Алексея: «Болван, предупреждать же надо», и в несколько шагов преодолел расстояние, отделяющее его от Эслин. Девушка почувствовала, как сильные руки взяли ее за плечи и поставили на ноги. «Простите, Эслин, я, кажется, явился слишком внезапно». Виноградов подвел девушку к креслу. «Наш общий друг Лешка всегда обожал дешевые розыгрыши. Сегодня я хочу забыть о делах и хоть немного побыть просто Сережей Виноградовым, простым парнем, которого друг знакомит с очаровательной девушкой». Он скинул с плеча объемистую спортивную сумку. «Сейчас мы закатим пир горой. Полегче на поворотах, командир». Алексей с сомнением покачал головой. После вчерашнего пира милую даму пришлось нести домой, как мешок с картошкой. «Зачем же так, Алеша? Я постараюсь, как это у вас говорится, да соблюсти норму». Девушка укоризненно посмотрела на Виноградова. «Вы сильно напугали меня, милорд». «Оставь милорда, Эслин», — Виноградов поднес девушке бокал с шампанским. «Я пришел поздравить вас с великолепным началом карьеры. Примите мое восхищение, вы вели себя просто великолепно». Бокалы с легким звоном встретились над столом. «Ваши данные позволяют почти неограниченные возможности». Эслин назорно улыбнулась. «Секундочку». Она поставила бокал на стол и вскочила на ноги. «Смотрите». Привстав на цыпочки, девушка поджала левую ногу, и осталось стоять только на большом пальце правой ступни. «Крутани меня посильнее, Алеша». Обалдевший Алексей взял девушку за плечо и плавно раскрутил. Стройное тело с поджатой ногой закрутилось волчком. Полы халата разлетелись, обнажая стройные бедра. Виноградов только сглотнул слюну. «Ничего себе фокус!» — пробормотал он, когда девушка остановилась, задорно блестя глазами. «Такой пальчик — очень опасная штука, Чик, и не быть тебе дедушкой. Такое может любая подготовленная звезда. Эслин взяла со столика свой бокал. Великолепно. Виноградов снова чокнулся с ней. Именно об этом я и хотел бы с вами переговорить. О чем конкретно? Эслин подобрала под себя ноги, натянув на колени полы халата. То, о чем сейчас пойдет речь, это не приказ, а всего лишь просьба. Виноградов присел в соседнее кресло. Вы можете отказаться от этого дела, но это никак не повлияет на вашу службу. Понятно? Пока не очень. Эслин назорно улыбнулась. Пока это похоже на попытку уложить меня в вашу постель. Ну, знаете, Виноградов покраснел, я далек от этой мысли, но если бы не некоторые обстоятельства, он восхищенно посмотрел на девушку, я бы, наверное, не отказался от попытки. Мне, конечно, приятно, но все-таки скажите, в чем заключается это ваше дело? Глаза Виноградова сузились, лицо окаменело, перед девушкой снова сидел невосхищенный поклонник, а главнокомандующий ее вооруженных сил. Он заговорил четко и веско, дело в том, Эслин, что вы нам нужны. Нужны не только вы лично, но и все звезды, живущие в данный момент на этой планете. У вас, звезд, очень подходящие для нас личные данные. Во-первых, отличная физическая подготовка, во-вторых, высокий уровень интеллекта и образования, в-третьих, высокий коэффициент психической устойчивости и в-четвертых, вы никак не связаны с тем обществом, в котором живете. Именно это позволяет вам быстро адаптироваться в нашем обществе и не просто адаптироваться, а вливаться в его ключевое, действующее ядро. Именно такие люди нужны нам в настоящий момент, невзирая на пол, возраст и прочие мелочи. Исходя из этого, мы открываем новый проект, условное название «Все звезды». Цель – получить к нам всех живых, на настоящий момент, звезд. Средства, резидентурная разведка, оперативные разведгруппы и ваша команда «Небесные ангелы». В сфере финансов и спецснаряжения ограничений нет. Конкретную форму эвакуации и масштаб операций выбирает старшие группы. Возможны похищения, боевые рейды, помощь в побегах и так далее, без ограничений. Ваша работа будет заключаться в координации действий всех подразделений и непосредственном участии во всех операциях. Мы знаем, что звезды крайне недоверчивы, такая уж у них жизнь, а нам потребуется их добровольное сотрудничество. Вы же, Эслин, носите на себе, так сказать, пропуск к их сердцам. Девушка машинально потерла рукой правое бедро. Я думаю, они будут доверять такой же, как и они, звезде. На время действия проекта присваиваю вам временное звание, лейтенант-координатор. А теперь перейдем к деталям. По предварительным расчетам и данным нашей разведки, на настоящий момент существуют от 350 до 400 звезд, выпущенных в мир на протяжении последних 12 лет. У нашей разведки, на настоящий момент, есть разработанные оперативные данные на 63 звезды. При этом, их конкретное местонахождение установлено совершенно точно. Установлено, что 8 из них, по разным причинам, находятся под угрозой смерти. Виноградов достал из сумки свой блокнот, усиленная модель, командный центр. Прокомментировал он, выводя на экран данные, вот смотри, разрешите, я сама. Эслин взяла лазерную указку и повернула к себе дисплей. Хорошо, Виноградов присел на подлокотник ее кресла, давай с самого начала и помедленней. На дисплее развернулась контурная карта Оймина, на которой горели 8 красных точек, дюжина желтых и десятка 3 зеленых. Красный цвет, угрожающее положение, желтый, тревожное, зеленый, пока благополучное, комментировал командующий. Понятно. Эслин прикоснулась лучом к красной точке, расположенной на западе орденских территорий. Появилась оперативная сводка с фотографией. Я ее знаю. Эслин всмотрелась в фотографию молодой девушки со скуластым лицом, маленькими пухлыми губками и широкими бровями над темно-синими, почти до черноты, глазами. Это Гален. Она на 1 год моложе меня, но раньше она была чистой шатенкой, а теперь какая-то пегая. Очевидно, закрашивает седину, пожал плечами Виноградов. Насколько я помню эту разработку, ее хозяин настоящий садист, и она его 4-я звезда. Ни одна девушка не выдерживала больше 1,5 лет. Понятно. Эслин бегло просмотрела сообщение резидента и план дома, пусть заказывает гроб. Алеша, занеси, пожалуйста, в список номер 1. Загородный дом, 5 десятков охранников, 1 сотня слуг. Наш человек, служанка Гален, свободная, родственников нет. Мотив сотрудничества – деньги. Я думаю, потребуется 10 бойцов, шаттл, гранаты с усыпляющим газом, оружие с глушителями и приборы ночного видения. Исходя из оперативок, каждые сутки, после полуночи, хозяин развлекается с Гален в подвале дома. Там у него оборудована, для этого, специальная комната. Вход по внутренней лестнице из дома, а также по коридору, через кладовые со стороны сада. Служанка ожидает их в соседней комнате, чтобы отвезти Гален в спальню. Часто ее приходится нести, поэтому в коридоре дежурит охранник. Все двери из толстого дерева и плотно запираются, поэтому в доме ничего не слышно. Сад охраняется парными патрулями с собаками, одновременно с задней стороны дома находится 4 патруля. Со стороны парадного входа дежурит 10 охранников в тяжелой броне, еще 4, на постах внутри дома. Меняются один раз, в полночь. Ясно. Алексей склонился через ее плечо, если тихо снять патрули, главное, чтобы не было сильного ветра, можно проникнуть в подвал, поделать там все свои дела, и также тихо исчезнуть, не поднимая шума, на всю операцию уйдет не больше 40 минут. Если, конечно, не пропускать этого скота, заживо, через мясорубку. Молодец, грамотно придумала, спасибо. Эслин прикоснулась губами к щеке Алексея, я думаю, Янус с этим справится. Значит, нас будет 12. Заметив вопросительно поднятые брови Эслин, Алексей пояснил, 10 бойцов Януса, ты и я, как твой напарник, и того 12. Забираем только девушку и ее служанку, значит на отходе 14, а шаттл без пилота поднимает 25 человек, места хватит. Не слишком ли много начальников? Нахмурилась Эслин. Не могу же я тебя бросить без пары, пожал плечами Алексей. К тому же, возможно, придется проводить по 2-3 операции в сутки, и мы сможем друг друга подменять. Да, надо торопиться. Эслин еще раз просмотрела оперативки. Ты все записал? Да, готово, госпожа лейтенант-координатор. Улыбнулся Павленко. Тогда поехали дальше. Эслин нацелилась указкой в следующую точку на карте. Погодите. Прервал свое молчание Виноградов. Мне, пожалуй, пора идти, но должен сказать, что кажется вы, Эслин, оправдываете мои надежды. Я открываю для вас и Алексея доступ ко всем данным по этому проекту и активирую права на исполнение. Решение принимать вам. Удачи. Несколько секунд спустя за ним закрылась дверь. После 2 часов работы, Эслин разогнула затекшую спину. Итак, на сегодня у нас есть 4 точки, расположенные дугой с востока на запад. Все они находятся на территории ордена и все в красном режиме. Алексей набрал на блокноте код вызова. «Джон, привет, это Павленко говорит. Знаешь, есть работа». «Да, да проверь мой код доступа». «Убедился? Так что отложи свидание и готовь шаттл к вылету. Предстоит маленькое турне. У тебя есть еще 40 минут времени. Пока, лейтенант Брайан». Нажав еще несколько клавиш, капитан вышел на связь с Янусом. «Доброе утро, Сарн, как там твои сестрички?» «А, все нормально, тогда вот что, собирай своих орлов, полная выкладка, ночная операция, можешь вытаскивать их из постелей, если хочешь, но через полчаса все должны быть на авиабазе». «Да, все свидания отменяются, есть работа, я знаю, что только что с дела, сам там был». «Да, иду с вами, да, с напарником». «Вот еще что, заедете на склад и возьмете пару ящиков усыпляющих гранат». «Что, интендант, я предупрежу». «Да, если будет возникать, всю оставшуюся жизнь просидит на ящиках с туалетной бумагой». «Конец связи, пока». Эслин закрыла за собой дверь комнаты и развязала пояс халата. Белая ткань медленно соскользнула с округлых плеч, открывая высокую грудь, плоский, втянутый живот, светлый пушок в паху, стройные бедра. «Ночная операция». Подумала она, открывая ящик шкафа, может быть прохладно, так что лучше всего подойдет теплое белье. Черное облегающее трико обтянуло ее тело, как вторая кожа. Поверх трико девушка закрепила кевларовые наколенники и налокотники, одела специально подогнанный бронежилет, закрывший тело от шеи до паха. Потом пришла очередь черного ночного камуфляжа из суперскользкой ткани. Закрепив на груди подсумки, Эслин прицепила на бедро противогаз, блокнот сунула в карман под правым плечом, пистолет с глушителем слева в плечевой кобуре, финка в ножнах за голенищем, ранец за спиной, последним на голову лег шлем, скрыв от глаз светлые волосы. Осмотревшись вокруг напоследок, она сняла со стены автомат и вышла в коридор. Там ее уже ждал полностью экипированный капитан. Всего за 5 минут очаровательная девушка Эслин преобразилась в грозного бойца с позывным «Факел». Рейд начался. Темна ночь, высоки стены замка графа Орогр, но вот в наполовину заполненный водой ров скользнули 12 черных теней, по самую грудь, погрузившись в грязную, ледяную воду. «Кажется, это здесь», — шепнул Янус на ухо Эслин. «Подожди, должен быть сигнал». Факел с минуту вглядывалась в темноту, вот он, толкнула она Януса. Во мраке несколько раз вспыхнул слабый отсвет масляного фонаря. Рассекая грудью воду и держа оружие над головами, десантники двинулись на свет. Молодая женщина в грубом крестьянском платье стояла по колено в воде, держа фонарь над головой. Прямо перед ней проход перегораживала массивная железная решетка с прутьями толщиной в обхват мужской ладони. Подол ее платья был подоткнут за пояс и между крепких белых ног, посиневших от холода, журчала ледяная вода. Она настороженно вглядывалась в неясные черные контуры. «Вундерланд!» Эслин сняла маску. «Пришли!» С облегчением вздохнула женщина. «Мастер показал мне ваш портрет. Отойди-ка в сторонку, милая!» Напарник Януса достал плазменную горелку. «Прикрой глаза, а еще лучше отвернись, если не хочешь ослепнуть». Сопло горелки выбросило длинный, узкий клинок слепящего пламени. Простая сталь не могла устоять перед перегретой плазмой, и некоторое время спустя один прут с плеском упал в воду. За ним последовал второй, третий, четвертый. «Зачем?» — Янус повернулся к Эслин. «Хватило бы и двух прутьев». «Она права». Алексей настороженно вгляделся в темноту. «Если придется быстро уходить, то узкий проход создаст пробку. Кстати, женщина», — обратился он к крестьянке, — «старый граф еще жив? Вот-вот умрет, молодой барин сидит у ложа с самого утра. Поспешим, парни». Капитан двинулся в темноту, время от времени подсвечивая себе фонарем на минимальном накале. Местная женщина шла рядом с ним, указывая повороты подземного лабиринта. Через некоторое время под ногами стало сухо. Возле одной из закованных железом дверей женщина остановилась, это здесь. Она прикоснулась рукой к металлу, за этой дверью замковая темница. Из нее есть выход на черную лестницу. Лестница поднимается до самой крыши и проходит рядом с барскими покоями. По ней обычно поднимают ужин господам. Снова в ход пошла плазменная горелка. Не тратя лишнего времени, десантник просто срезал петли засов, заскрежетал под весом двери. Крокнул и выскочил из паза. Массивное полотнище с грохотом рухнуло на пол. Вперед. Алексей скользнул вперед, настороженно поводя стволом автомата. Длинный коридор со стенами из решеток был освещен несколькими тусклыми факелами. Не успел капитан сделать нескольких шагов, как на противоположном конце коридора, из-за поворота, появилась фигура тюремщика. Негромко хлопнул автомат и охранник, сложившись пополам, рухнул на грязный каменный пол. «Интересно, где же второй?» — вслух подумал Алексей, подходя к телу. «За выпивкой пошел, наверное», — как эхо отозвалась крестьянка. «Выпивка, милая, это хорошо». Алексей отцепил от пояса охранника связку ключей и передал их женщине. «Держи, голубушка, можешь выпустить всех, кого сочтешь нужным, только учти, с собой забрать мы сможем только тебя и твоего мужа, наша рабочая ночь только начинается». В этот момент до них едва слышно донеслись гулкие удары. «Граф умер», — прошептала женщина, это был сигнал. Змеей, скользнув мимо Алексея, Эслин лицом к лицу столкнулась в дверях со вторым тюремщиком. «Встречай!» Приклад автомата с размаха врезался в челюсть, отбросив охранника с дороги. Двигающийся следом, Янус добил его выстрелом в упор. «Роджер, останетесь у лестницы», — бросил он на ходу, устремляясь следом за Эслин. 10 бойцов птицами взлетели на третий этаж. «Ломайте дверь». Эслин, тяжело дыша, прислонилась к стене. Обходить слишком далеко, а комната горничных имеет второй выход в парадный коридор. Янус с капитаном синхронно ударили сапогами по двери. Засов застонал, но выдержал, но зато не устоял косяк, и дверь с грохотом рухнула вовнутрь. «Молчать, не шевелиться». Алексей ворвался внутрь, мимоходом увидев 4 двухъярусные койки и освещенные тусклой масляной лампой, побелевшие от ужаса, девичьи лица. Откинуть засов со второй двери и выскочить в широкий, ярко освещенный коридор было делом одной секунды. Цель была совсем рядом, метрах в 10 справа. Двое охранников в кольчугах лениво прислонились к стене. Длинная очередь от бедра отправила их души в ад. Чувствуя за плечами горячее дыхание Эслин, Алексей подбежал к богато украшенной двухстворчатой двери. Недолго думая, капитан дернул за ручку, и дверь настежь распахнулась. Большая комната была ярко освещена множеством свечей. В центре ее стояла большая кровать, накрытая черным балдахином, Сидевший возле нее воин в богато украшенных доспехах потянул из ножен меч. Несколько выстрелов, и он растянулся на полу в луже собственной крови. «Перекрыть коридоры!» — донеслась команда Януса. Айслин сорвала с кровати черный шелковый полог. «Это она!» В воздухе сверкнула сталь. Обнаженная кудрявая шатенка лет 23-25 была распята на кровати при помощи четырех кожаных ремней. На правом бедре ярко горел штамп храма. Перерезав ремни, Айслин лихорадочно пыталась поднять шатенку на ноги, но ее руки и ноги мотались, как у марионетки, а темно-карие глаза смотрели бессмысленным младенческим взглядом. «Не мучайся!» Алексей приложил к плечу шатенки датчик медонализатора. «Это наркотик», — резюмировал он, взглянув на дисплей. «Придется нести». Он перевалил тело через левое плечо, и тут за стеной захлопали выстрелы. Сначала по одному, потом очередями. «Лихо!» Капитан мимоходом взглянул на часы. «Опередили всего на минуту. Уходим!» — крикнула Айслин Янусу, перебежав через коридор. В каморке горничных она с разбегу уткнулась в спину Алексея. Дорогу ему преградили 8 девушек в длинных ночных рубашках. «Жить надоело?» — Павленко взмахнул автоматом. «С дороги! Лучше убейте нас сами, хуже, чем молодой граф вы не сделаете!» Бледные лица девушек были решительны. «Бегом вниз! Уходите вместе с нами!» Алексей двинулся вперед. «Но ради всего святого шевелитесь!» Горничных в момент, как ветром сдуло. За спиной капитана одна за другой разорвались две гранаты, и на лестницу один за другим стали выскакивать десантники. Последний, обернувшись, полоснул длинной очередью вдоль коридора, добавив к боевому счету еще 2-3 трупа. Внезапно на первом этаже тоже вспыхнула стрельба, но после 3-4 длинных очередей снова все стихло. В подземелье было тесно, шумно, и душно. Топот ног сливался с хриплым дыханием десятков людей. Молодая крестьянка выпустила всех заключенных. Глухо хлопали выстрелы и метались по стенам тени и лучи фонарей. Алексей поправил висящее на плече тело и шагнул в воду. В этот момент темнота за спиной хрипло вздохнула, рядом истошно завизжали горничные, с потолка посыпался песок вперемешку с мелкими камешками. Взрывом мощного фугаса пришлось закупорить туннель. «Все в порядке». Громовой голос Алексея перекрыл шум. «Так и должно быть. Всем успокоиться». Равномерно переставляя ноги, он двинулся дальше. На полдороги его догнала Айслин. «Как она?» «Пока дышит». Алексей оглянулся. «Как там наши?» «Все нормально. Отход проходит успешно. Если они пойдут через ворота, у нас будет фора минут в 10-15. Алексей прибавил шаг. «Надо двигаться побыстрее». Когда он уже подходил к выходу из тоннеля, воздух содрогнулся от еще одного мощного взрыва. Зарядом взрывчатки обрушили крутую стенку рва, образовав пологий подъем. «Сюда!» — указал он стволом автомата на осыпь стайки горничных, рубашки которых белели в полутьме неподалеку. «Бегом!» Уже в шаттле, когда он опустил обнаженное тело в кресло и вытер рукой мокрый лоб, его настигло запоздавшее чувство страха от того, что все пошло кувырком. Один за другим внутрь вбегали десантники, последним появились Янус и местная женщина, на руках у них повисло окровавленное тело молодого мужчины. «Повоевать решил?» Алексей разорвал на нем рубаху. «Успокойся, милая, будет жить твой муженек». Лезвие только скользнуло по ребрам. Говоря это, он умело перематывал окровавленную грудь бинтом. Крови он, конечно, много потерял, но это не опасно. Как будто опровергая его слова, кровь проступала через один слой бинтов за другим. Люк с лязгом закрылся, и пол шаттла дрогнул. Снова завизжали горничные. «Заткнитесь, истерички!» Айслин сняла маску. «А ну, парни, рассадите их по креслам и пристегните, чтоб не мешались под ногами». Упав на сиденье, она расстегнула на груди камуфляж и расслабилась. «Номер первый готов. Идем дальше». Шаттл медленно поднялся, развернулся на месте и рванулся к следующей цели на запад. Окрестности великого замка Риштбонг, полночь по местному времени. Загородный дом барона Оргивм. В воздухе мертвая тишина и сладковатый запах усыпляющего газа. Недавно тут негромко хлопнули две химические гранаты, и теперь все спит мертвым сном. В окошке на третьем этаже, под самой крышей, вспыхнул и тут же погас огонек свечи. В ответ Айслин два раза мигнула фонарем. «Больше всего обожаю лазить в окна». Она нацепила на руки перчатки с когтями. «Ну, я пошла. Не поминайте лихом, мальчики. К черту!» Алексей хлопнул ее по заду. «Удачи, факел!» Девушка подбежала к стене и как кошка начала бесшумно карабкаться по складывающим ее диким валунам. Минуты три ничего не было ни слышно, ни видно. Потом в проеме два раза моргнул фонарик. а блокнот донес слова: «Я на месте, мальчики». Добравшись до окна, Эслин легко перемахнула через подоконник. Через линзы пробора ночного видения из темноты четко проступал силуэт женщины в длинном платье. Черты лица строгие и такие же неподвижные, как на фотографии в деле. «Кто ты?» – прозвучал мелодичный голос. В ответ Эслин подняла на лоб ночные очки и опустила с лица маску. Две секундных вспышки фонаря вырвали лица женщины из темноты. «Ты женщина?» – казалось, собеседница на мгновение растерялась. «Я не думала, что бывают женщины-воины. Теперь много чего бывает, чего не было раньше», – проворчала Эслин, доставая блокнот. «Я на месте, мальчики. Действуй», – донесся в ответ голос Алексея. «Колдовство». Женщина отступила на шаг назад. «Тебя не предупредили?» – пожала плечами Эслин. «Странно, Дэд говорил что-то такое, но я думала, что это легенда. Мы теряем время». Эслин повернулась к окну. «Вы собираетесь уходить с нами, или нет? Я не знаю, что ждет меня там, и знаю, что ждет меня здесь. Я старею, я теряю форму, хозяин хочет заменить меня». Женщина тихонько заплакала. «Прекратите истерику». Эслин расстегнула ремень. «Смотри». В свете фонаря черное клеймо на белой коже сразу бросилось в глаза. «Я тоже не знала, что меня ждет, сестра. Я получила новую жизнь. Я иду, сестра». К женщине вернулись силы. «Но что ты делаешь? Ты еще не забыла, как лазить по канату?» Эслин вогнала виброклин в каменную стену. «Если забыла, тогда придется вспомнить. Какая ты жесткая. Я не думала, что звезды бывают такими». Женщина смотрела на Эслин с легким страхом. «Я тоже не была такой. Вокруг виброклина затянулся мертвый узел, но я, бывшая звезда, и я изменилась. Быть лейтенантом вооруженных сил Вундерланда мне нравится больше, но Вундерланд – это легенда. Легенда, воплощенная в плоть. Лейтенант Факел к вашим услугам. А теперь подойди сюда». Вокруг талии женщины затянулся страховочный пояс. «Это так, на всякий случай, если ты сорвешься». За дверью послышались шаги. «Дверь заперта?» – насторожилась Эслин. «Да, я закинула засов». Женщина выглянула в окно. «Как высоко, не думай об этом. Вперед!» Факел развернулась к двери. «А я прикрою тебя, сестра!» За дверью раздался требовательный голос. «Открывай, Джен!» В ответ факел клацнула затвором автомата. Джен даже не успела заметить, как он оказался у нее в руках. «Не убивай его, Факел!» — взмолилась она. «Кто это, Факел?» Голосе был властным и рассерженным. «Джен, змей тебя проглоти, что тут происходит?» «Давай, Джен, я его не трону». Эслин подтолкнула женщину к окну. «Эй, ты, придурок!» — крикнула она, наводя автомат на дверь. «Ложись на пол и не шевелись, козел!» Выстрел расщепил доску на ладонь выше головы среднего человека. «Это я, лейтенант Факел, вооруженные силы Вундерланда, предупреждаю тебя. Скажи спасибо, Джен, за свою никчемную жизнь и хорошенько подумай. Если ты захочешь силой взять женщину, купить раба или убить беззащитного человека, приди сюда и посмотри на эту дверь. Второй раз пощады не будет». Трос безвольно ослаб. «А теперь извини, приятель, мне пора». Эслин перемахнула через подоконник и быстро заскользила по канату. Ударившись о землю, она перекатилась через плечо и вскочила на ноги. «Уходим, парни». Ноги сами понесли ее прочь. Джен сделала несколько шагов и споткнулась, запутавшись в подоле длинного узкого платья. «Так дело не пойдет». Не теряя ни секунды, Эслин выхватила финку и резким движением вспорола ей подол почти до самой талии. Еще три взмаха, и длинная, волокущаяся по земле, юбка превратилась в кокетливое мини с двумя разрезами по самое «не хочу». «Мое платье». Джен в растерянности провела руками по своим обнаженным ногам. «Так будет легче двигать ногами». Эслин подтолкнула ее в спину. «И вообще, такова современная мода». Издали донеслось: «Прости меня, Джен, сообразительный малый». Ехидно хмыкнула Эслин на бегу. Быстро до него дошло. Проскочив за ограду через предусмотрительно отпертую калитку, Эслин остановилась, вглядываясь в темноту. «Там», — указала она рукой на светящуюся точку, — «бегом, парни». «Не очень-то я верю господину барону, а лишний шум нам ни к чему». Она повернулась к Джен. «Держись за меня и не отставай, тут всего с 1000 шагов». Вбежав в ярко освещенный шаттл, Эслин толкнула задыхающуюся Джен в кресло и согнулась в талии, опираясь руками на колени. «Вот это гонка! Команда девочек, как всегда, впереди». Разогнувшись, она опустилась в кресло рядом с Джен. «Не пытайся спрятать ноги, они у тебя хорошей формы, и ты вполне можешь ими гордиться. Один за другим в шаттл забегали десантники, ну прямо контрольный забег, не хватает только Викторыча с секундомером. Продолжала комментировать она происходящее. Последним порог переступил Алексей, Джон, все на борту, поехали. Он упал в кресло с другой стороны от Джен. На этот раз все обошлось беготней. Обратился он к Эслин, и, слава богу, что так, не люблю лишние крови. Эслин обернулась и обижала взглядом салон. Ну как освоились, девочки? Обратилась она к горничным, привыкайте, то ли еще будет. Хрупкая черноволосая девушка привстала с кресла, госпожа, можно я сяду рядом с Лилой, она может в любой момент очнуться. Конечно, садись. Эслин улыбнулась просто искренне. И не называй меня госпожой, для тебя я просто Эслин. Ну, или лейтенант Факел, если по службе. Алексей потянулся. Кстати, девочка, почему ты думаешь, что она сейчас очнется? Мой отец был врачом, господин капитан. Пройдя по проходу, девушка осторожно опустилась в кресло рядом с закутанным в плащ, неподвижным телом и опустила голову. Я не видела его уже полтора года. На ее глазах появились слезы. «Ты Авалийка?» Эслин подперла щеку ладонью. «Да, я из Крумбиса. В тот день, когда Орден захватил город, наемники схватили меня прямо на улице и за 10 серебряных монет продали молодому графу. Девушка вытерла мокрые глаза. Я их просто ненавижу. Ненавижу. Ненавижу». Янус взял ее за руку. «Не плачь, малышка. Мы найдем твоего отца. И все эти мерзавцы тоже получат свое». «Конечно, получит». Джон повернулся на ложементе лицом к пульту, приготовиться к старту. Люк медленно закрылся, взвыли двигатели, поехали. Шаттл снова уходил в небо. «Гагарин», добродушно проворчал Алексей, и похож, будто брат-близнец. «Пошел к черту», привычно отозвался Джон. «Тоже мне, Рэмбо». Минут через 10 в кармане Эслин запищал блокнот. «На связи», утомленно сказала она. «План по третьему пункту изменен». По сообщению резидента, герцог проиграл пари, донесся нежный голос дежурного оператора дальней разведки. «Спасибо, центральная, конец связи». Эслин выключила блокнот, этот дешевый кусок французской резинки все-таки просрал спор. Алексей снял шлем и почесал в затылке, значит, они уже выехали из замка, чтобы с рассветом начать охоту. Своевременный сигнал. «Джон, где мы сейчас?» Эслин нервно сплела пальцы. Джон взглянул на курсопрокладчик. «На подлете, лейтенант, включи сканеры, будем искать их с воздуха». Алексей опустился в ложемент второго пилота, никуда они от нас не денутся. «А что потом?» — подняла брови Эслин. Алексей развернул ложемент и наставил на Эслин палец. «Пойдем и убьем их всех». «Спасибо, милый». Эслин расслабилась. Внезапно Джон неподвижным взглядом уставился на дисплей сканера. «Я их зацепил, вот они». На черном фоне мерцали два десятка зеленых точек. «Почему ты думаешь, что это именно то, что нам надо?» Эслин тоже склонилась над дисплеем. «Они не могли далеко уехать, это раз», — загнул палец Джон. «Находится в стороне от дорог и населенных пунктов, это два. Кроме людей фиксируются лошади, значит это не разбойники, это три». Он сжал кулак. «Достаточно?» «Вполне». Алексей кивнул головой. «Снижайся. Что там происходит?» Настороженно вслушивающийся в разговор, Джен едва поняла одно слово из пяти. «Охота на человека». Алексей вынул из автомата магазин. Один нехороший герцог поспорил на жизнь своей звезды и проиграл спор. С легкими щелчками патроны ныряли под фиксатор. Завтра на рассвете должна начаться охота, где эта девушка станет дичью. Защелкнув последний патрон, он примкнул обойму. «Мы решили присоединиться к этой охоте, только охотиться мы будем на охотников и не совсем дожидаясь рассвета. Садимся». Приглушив двигатели, Джон повел шаттл на одном антиграве, медленно теряя высоту. Несколько минут в салоне стояла гробовая тишина, потом пол вздрогнул, донесся глухой удар, и все стихло. Алексей взглянул на дисплей сканера. «Молодец, Джон. До них всего метров 500 на северо-запад». Он нахлобучил шлем. «Двигаемся цепью. Охватываем лагерь полукольцом. Огонь открывать только по моей команде». Свет в салоне медленно погас. «Пошли, парни, сделаем их». Покинув шаттл, Эслин сразу же увидела горящие в темноте огни, ишь костры распалили. Проворчала она, пригибаясь. Справа и слева от нее бесшумно перебегали почти незаметные во мраке черные тени. Последние 50 метров пришлось покрыть по-пластунски. Кусты по краям большой поляны тонули во мраке. Мраке, который не могли рассеять четыре больших костра, пылающих в самом центре. Они освещали крытую полотном повозку, несколько привязанных к кольям лошадей и большую скатерть, расстеленную прямо на земле, вокруг которой в вольных позах расположились разряженные в пух и прах молодые люди. Только одному из них, черноволосому бородачу, было лет под 40, похоже, что он и был душой этой компании. «Кто это?» — спросила Ислину Алексея, наводя на бородача визор. «Скорее всего, охотник». Алексей внимательно осматривал лагерь, слишком уж он по-хозяйски себя здесь чувствует, похож на занбарского пирата, имели с такими дело. «Меня другое интересует, где девушка? Может, в повозке?» Ислин попыталась проникнуть взглядом под ткань. «Вряд ли», — пожал плечами Алексей, поводя визором своего сканера, «там нет ничего живого». Он продолжал осмотр. «Куда это направился этот тип?» «А, это сам герцог». Ислин тоже повела визором за молодым вельможей, который, неустойчиво шатаясь, шагал в глубину лагеря, зажав в правой руке недопитую бутылку. «Кстати, что это там такое?» Только теперь она заметила, накрытый белой тканью, двухметровый столб. «Капитан, под этой штукой можно спрятать человека? Сейчас посмотрим». Алексей навел сканер на столб. «Есть сигнал. Под тканью. Человек». Удивительно остроумно. Ислин следила за герцогом, что он там делает. Она подкрутила настройку направленного микрофона. Покачиваясь, герцог подошел к столбу и неловким движением сдернул ткань, открыв совершенно обнаженную смуглую девушку с необычно большой, высокой грудью и черными длинными волосами, опускающимися ниже колен. «Привет, милашка». Герцог отхлебнул из бутылки. «Хочешь меня в последний раз?» Он расстегнул штаны и посмотрел вниз. «Жаль, но не получится». Он сделал еще один глоток и замолчал. «Кажется, я знаю, как тебе помочь». Из перевернутой бутылки на землю вылилось несколько капель. «Вот видишь, она пуста. А ну-ка раздвинь ножки, получишь бешеный кайф. Раздвинь ноги, сука». Свободной рукой молодой герцог пытался раздвинуть плотно сжатые колени. «Эй, вы, помогите мне». Обратился он к приятелям. «Эта баба страшно упряма. Пора с этим кончать». Ислин скрипнула зубами. «Пора». Алексей отложил визор и плотно прижал к плечу приклад. «Огонь, волки». Первая пуля разворотила герцогу грудь и развернула тело боком, вторая вошла в висок, разнеся в куски череп. Одновременно десяток длинных очередей вдоль и поперек простигал веселящуюся компанию, во все стороны полетели брызги крови и клочья плоти. Это была настоящая мясорубка, спастись не удалось никому. После первых очередей десантники начали бить на выбор, добивая еще шевелящиеся тела. Одна из очередей прошла через костер, во все стороны, разбросав горящие сучья. От них ярким пламенем занялась повозка, кое-где вспыхнула сухая трава. Огонь змеей побежал по земле, подбираясь к босым ногам девушки. «Гром, прикрой». Ислин пантерой метнулась к девушке из темноты, стремительный черный силуэт на фоне пляшущих языков пламени. Алексей двигался за ней следом, развернув автомат в сторону неподвижных тел. Грохнул последний выстрел, и теперь только треск пламени нарушал ночную тишину. Забежав за спину девушки, Ислин на последнем шаге выхватила из-за голенища финку и с размаха полоснула по веревкам, стягивающим тонкие запястья. Девушка сначала упала на колени, потом вскочила и, не разбирая дороги, со всех ног припустила в темноту. Алексей бросился ей наперерез, достал в длинном прыжке и, сбив с ног, покатился по траве, сжимая в объятиях бьющееся тело. «Не убегай, дурашка!» Он всем своим весом прижал девушку к земле. «Мы тебя не обидим». Ислин опустилась рядом. «Силы, узнай меня, Силы, это я, Ислин». Она опустила маску на грудь. «Ислин». Девушка прекратила биться и повернула голову. «Ты пришла из страны мертвых, не стала ждать меня и пришла сама, дурочка». На глазах Ислин блеснули слезы. «Я такая же живая, как и ты». Она погладила Силы по щеке кончиками пальцев. Силы всмотрелась с освещенное кровавыми бликами лицо Ислин. «Да, это ты, подружка». Она нетерпеливо дернула плечами. «Пусть этот мужчина слезет с меня, а то мне трудно дышать. Отпусти ее, Алеша». Ислин, стоя на коленях, крепко обняла подругу. «Вот мы и встретились, милая. Так ты знаешь ее». Алексей, отряхиваясь, поднялся на ноги. «Прошу прощения, в этом не было ничего личного. Мы провели рядом 8 лет и расстались 2 года назад». Ислин помогла девушке встать. «Пойдем, Силы, нам пора уходить». Алексей достал блокнот. «Янус, обыскать лагерь, добить раненых, отпустить лошадей. На все, 5 минут, исполняйте. Вас понял. Динамик хрюкнул и добавил, исполняю. 10 черных фигур цепью пошли через лагерь, два раза сухо хлопнули пистолетные выстрелы. Что они делают? Силла повернулась на звук, оказывают последнее милосердие. Алексей тоже повернул голову, и на черных стеклах очков заплясали отблески пожара. Из земли мы вышли, в землю и вернемся. Вот срань драконья. Это на связь вышел Янус. Капитан, у нас проблема. В чем дело, Янус? Алексей усмехнулся. Шум есть, а драки не вижу. Взгляните лучше сами, капитан. Это прямо за повозкой. Связь прервалась. Отведи ее к шаттлу и оставайся там. Алексей поправил ремень автомата. А я пойду взгляну, что там у них стряслось. Будь осторожен, командир. Эслин провела пальцем по его шее. «Мне будет сильно не хватать тебя, только не сейчас, факел». Алексей улыбнулся, «У нас еще будет время, дома». «Ах ты, похотливый негодяй». Эслин уже издали расхохоталась, «Хотя, все может быть, ты спишь с ним», шепнула Силлы на ухо подруге. «Пока нет, но, в общем, я не против, он хороший парень». Эслин подмигнула подруге, «А почему бы и нет, но все мужчины такие скоты». Разговор затих вдали. «Ну, что тут у вас?» Алексей обогнул пылающую повозку. «Смотрите, капитан». Янус отодвинулся в сторону, открывая взгляду Алексея лежащее на земле неподвижное тело. Алексей присвистнул. «Вот это сюрприз!» С первого взгляда казалось, что это юноша, почти мальчик, но даже мужской костюм не мог скрыть от внимательного глаза очень нежного овала лица. Под белой кружевной рубашкой вздымалась пышная грудь, а форма бедер явно говорила о том, что это женщина. Из пропитанной кровью штанины торчал обломок металлического штыря, толщиной в палец. «Дайте свет!» Алексей опустился на колени. «Как это произошло?» Янус пожал плечами. «Она стояла где-то здесь, за повозкой, когда начался обстрел. Шальная пуля, скорее всего, раздробила ось, и осколок попал в ногу. Она упала и больше не двигалась. Это спасло ей жизнь!» Проворчал Алексей, ощупывая ногу. Кость не задета. Он повернул голову. Так будет свет, или нет, вы, дети сатаны. В ответ вспыхнули яркие лучи четырех фонарей. Алексей достал финку и распорол штанину от бедра до колена. Потом рванул ткань, обнажая бедро, раздался резкий треск. Девушка застонала и с прокушенной губы побежала струйка крови. Смотри, капитан. Луч фонаря высветил знакомое клеймо на бедре. Еще хлеще. Алексей вытер руки платком. Эй, кто-нибудь, дайте сюда аптечку. Поймав на лету брошенную коробку, он открыл крышку, и держите ее, чтобы не дергалась. Инъектор с чмоканьем ввел иглу в кожу, что, больно, милая. Алексей погладил девушку по руке, ничего, скоро это кончится. Ты убьешь меня, девушка приподнялась на локтях, делай же это скорее. И почему всегда одинаковые вопросы? Алексей своим платком вытер ей мокрый лоб, и почему это я должен тебя убивать? «Потому что я искалечена и нахожусь в твоей власти», на лице девушки не было страха, как будто сейчас она обсуждала меню на ужин, «продать меня нельзя, значит я обуза, проще всего убить». Умная мысль, но совершенно не к месту. Алексей взглянул на часы. «Эй, орлы, соорудите какие-нибудь носилки». Он крепко ухватился за конец стержня. «Расслабься, милая, анестезия подействовала, очень больно тебе не будет». С этими словами капитан рванул обломок. Раздался хруст, девушка вскрикнула, и окровавленная железяка выскочила из раны, следом струей хлынула кровь. Ловко наложив тампон, Алексей начал быстро бинтовать ногу. «Все, амба». Он закрепил бинт и глубоко вздохнул. «Давайте носилки, пора уходить». «Подождите, капитан, здесь их не из чего сделать, надо идти в лес», донеслось из темноты. «К черту, уходим». Алексей задумчиво посмотрел на девушку. «Придется самому нести тебя, милая». Он поднял ее на руки. «Держи меня за шею крепче, вот и хорошо. Ты просто как пушинка». Девушка неуверенно улыбнулась. Сделав несколько шагов, Алексей спросил, «Твоим хозяином был занбарский пират?» «Да, Бухага». Девушка вздрогнула. «Он убьет меня, расслабься». Алексей улыбнулся ей. «Больше он никого не убьет, потому что уже получил свое. Забудь о нем, теперь он просто мясо и больше ничего». Капитан помолчал и добавил, «Известная личность, можно сказать легендарная, жестокий, беспринципный и отважный». Он продолжал свою мысль, «И что же, случайно убит на пикнике? Хороший конец, он был настоящим чудовищем». Девушка думала вслух, «Я боялась его больше смерти. Когда он поехал на эту охоту, то взял меня с собой для того, чтобы преподать урок. Когда они напились, я незаметно отошла в сторону, чтобы оплакать свою сестру. Она на минуту замолчала, тут все и случилось. Не думай об этом, теперь все позади. Алексей почувствовал, как девушка все крепче и крепче прижимается к нему своим горячим телом. Если он мертв, по законам храма, она явно искала у него защиты. Храма Араны больше нет, резко отрезал Алексей, уничтожен нами 2 дня назад. Там теперь только оплавленный кратер и все. А если кто и остался, ручонки коротки, достать до Вундерланда. Он наступился в темноте и неловко встряхнул девушку. Она негромко ойкнула и еще крепче схватила его за шею. Уронишь, воин? Ни за что. Алексей вгляделся в тьму. Мы уже почти пришли. Янус, сообщи Джону, пусть даст свет. С полминуты спустя открытый люк шаттла озарился ярким голубоватым светом. Что это? Глаза девушки широко открылись. Это не роскошь, а средство передвижения. Отшутился Алексей, переступая порог. Эслин, смотри, кого я еще нашел на этой помойке. Так, девушка, я вас где-то видела, не подскажите где? Эслин вошла в роль строгой хозяйки. Перестань хохмить, помоги лучше. Капитан опустил девушку в кресло. Наша прекрасная незнакомка потеряла много крови. Ах вы, варвары, кретины, ублюдки. У кого это хватило ума стрелять в женщину? Глаза Эслин яростно полыхнули, когда она присела, чтобы осмотреть девушке ногу. Тебе было очень больно, Келин. Ее яростный взгляд в сторону Алексея просверлил парня насквозь. Молчишь, негодяй. Келин положила ей на плечо руку. Не надо, Эслин. Голос девушки был слаб, но тверд. Они не видели меня, просто не могли видеть. Это было совершенно случайно. Закончив осмотр, Эслин поднялась на ноги. Прости, Алексей, я сразу должна была понять, что это была не пуля. Она крепко пожала его руку. Тюльпан оторвал бы ногу начисто. Ладно, Эслин, это судьба такая. Алексей пожал плечами, никто этого не мог предвидеть. Кстати, я понял, что она тебе знакома. Прошлогодний выпуск храма, я была старше всего на год. И вот в нашей компании добавился еще один бездомный котенок.